антракт-на-восточную тему. О вреде самосознания. Разговор Ишака с Аллахом. Никак, никак не смирится душа. Аллах, Аллах, почему я Ишак? Избавь, избавь меня от меня. И дай, ячменя. О, мой бедный, мой вьючный, как тебя я люблю. Придорожной колючкой я тебя накормлю. Поработай, а после угощу я овсом, лишь бы только мой ослик оставался ослом. Но вот как предпринять столь решительный шаг, чтобы смог ты понять, почему ты и шаг? Хорошо, предположим, разобраться мы сможем. Почему ты животное? В чем твое подноготное? Не пройдет и минуты. Злой шайтан постарается, и тебе почему-то быть ослом не понравится. Забрыкаешься ногами и ушами заколышешь, и объявишь забастовку, заявление напишешь. Упираюсь, не желаю за других зверей ишачить, и придется мне Аллаху ишаком себя назначить. Нет, нельзя предпринять столь решительный шаг, чтобы смог ты понять, почему ты ишак. Почему ты ишак, ясно мне одному. А зачем я Аллах? Я и сам не пойму. Ах, зачем я Аллах? Если б я угадал, я бы бук, я бы бах, все к шайтану послал. Сочинил я этот разговорчик еще 20-летним студентом. И оказался он до странности долгим. Захотелось потом сделать его песенкой. Тут как раз подоспел сын Максим, уже старше меня тогдашнего. И вдвоем музыку досочинили. При случае как-нибудь споем. Фатальная лажа. Лень философская. Он мог достичь многого, но не достиг. Мог стать выдающимся человеком, но не стал им. Мог испытать множество неизведанных радостей и наслаждений, но не испытал и не изведал, потому что не захотел. А не захотел, потому что не видел смысла. Спрашивал, а зачем, а дальше? Ответа не было. Сначала были дети блажи. У них родились дети лажи. Потом явились дети кражи. А кто же дальше? Страшно даже. Иван Халявин. Рифмазм российских поколений. Тайна бытия человеческого не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления о себе, для чего ему жить? Человек не согласится жить и скорее истребить себя, чем останется на земле. Федор Достоевский. Сквозная нить нашей книги именно эта. Друзья лентяи, вы ее можете заметить в каждой из глав. Да, главный русский и всечеловеческий вопрос не что делать и кто виноват, а зачем? Делать, усердствовать, напрягаться, к чему-то стремиться, добиваться, достигать, жить. Основание философской линии на том и покоится, что всеобщего и окончательного, ясного, как дважды два четыре ответа, на этот вечный вопрос не найдено. А коли не найден этот вопрос выбора отношений, вопрос веры. Давняя развилка между двумя великими мировоззренческими партиями человечества. Для одних, если ответ не найден, это не значит, что его нет. Хорошо поискать – найдется. Смысл есть. Для других – столько тысячелетий ищут и не нашли. Значит, и нет смысла жизни. А если и есть, нам не постичь. Лучше не пытаться. Философически нехотяй – один из главных персонажей всемирной литературы. Ее Гамлет и Чайф Гарольд. Онегин и Печорин, Иван Карамазов, антипод Фауст. Капитальная фигура, целая международная нация, представители есть во всех временах, исповедуют философию, исходящую из одной стороны реальности, одной из постоянных ее черт, из тщеты, из фатальной лажи по имени жизнь, как выразился человек, о которую попробую вам кое-что рассказать.